Собрания наши проходили без определенного руководящего. Было среди нас несколько пожилых братьев, но они не выделялись инициативным характером, кроме Якова Ивановича, в котором мы не видели подходящего руководителя. С ним в кругу братьев были напряженные разговоры, но он не смирялся, а утверждал, что говорит под руководством Духа Святого и никакие человеческие указания не принимает. Вдобавок к этому мы видели, что он претендует на руководителя. Понемногу к нашей общине присоединялись новые члены церкви, и отсутствие руководящего сказывалось отрицательно. Мы согласились назначить членское собрание для избрания руководящего. Назначили на этот день и пост. Нас, молодых и средних лет братьев, которые дружно держались вместе, было человек 10. Мы плохо представляли себе, как будет происходить избрание. Даже не обговаривали, кто будет руководить членским собранием. Но вместе с тем понимали, что избрать руководящего надо, и доверялись Господу. Когда мы собрались, инициативу взял в свои руки Александр Августович Прайс. Он совершил молитву перед началом собрания и спросил, у кого есть откровение от Господа по поводу руководителя. Встала жена Якова Ивановича и сказала, что видела во сне Леонгарда Ивановича Реймера, который сказал, «Руководство общиной до съезда я беру на себя». Александр Августович сам нередко рассказывал, как Господь давал ему откровение во сне. Видно, исходя из этого, он поддержал такое предложение. «Ну, если Господь открывает, тогда надо это принимать». Мы, молодые, не разделяли такой метод избрания руководящего, но не стали возражать, так как опасались, что будет предложена кандидатура Якова Ивановича. Тогда пришлось бы противостоять, и непременно возник бы конфликт с его единомышленниками, чего нам совершенно не хотелось. А тут эта опасность отпала. Тем более, мы ничего не имели против кандидатуры Леонгарда Ивановича. Таким образом, руководящим избрали Леонгарда Ивановича. В помощники ему выбрали Ивана Васильевича Сибрина, искреннего старца, но очень расположенного к Якову Ивановичу. Вторым помощником поставили меня. На этом членское собрание закончилось. После радостных приветствий и поздравлений все сестры пошли домой, а братья остались. На братском опять поднялся вопрос о беседах и поведении Якова Ивановича. Получился острый разговор, и мы разошлись по домам расстроенными. В воскресенье Яков Иванович, его семья и некоторые из его близких друзей не пришли на утреннее богослужение. Мы узнали, что они собрались у него. После вечернего собрания братья пошли беседовать с ним. «Как избранный вами руководящий, прошу тебя, смирись», — сказал Леонгард Иванович. «Если же не смиришься, не можешь участвовать с нами в вечере». После такого заявления Яков Иванович попросил прощения и пообещал, что в дальнейшем отдельно проводить собрание не будет. Некоторое время собрания у нас проходили спокойно. Мы, как могли, проповедовали Слово Божье, прославляли Господа пением и радовались той свободе от внешних, в которой служили Богу. Но вскоре опять возникло переживание. Некоторые члены зарегистрированной церкви внимательно следили за тем, что происходит у нас, и стали упрекать наших. «Вы ратуете за святую жизнь, а кого избрали в пресвитеры? У него только 3 детей, а где остальные?» В нашей общине поднялось волнение. Нашли недопустимым, чтобы Леонгард Иванович оставался руководящим. Согласились поставить Ивана Васильевича, как избранного вторым после Леонгарда Ивановича. «Нет, братья и сестры, я не могу», — отказался Иван Васильевич. «У меня нет на это способностей». Мы понимали, что с ним надо согласиться. Как же в таком случае быть? За Иваном Васильевичем следовал я. Но мне это избрание казалось каким-то хромающим, и я предложил. «Братья и сестры, поскольку прежнее избрание руководства оказалось неудовлетворенным, давайте признаем его в целом недействительным. Если Леонгард Иванович и Иван Васильевич отстраняются, то давайте упраздним и мое избрание». Это предложение было принято. Мы опять остались без руководства. Кто-то предложил руководить всем братьям по очереди. Неделю один проводит собрание, а воскресенье после вечернего богослужения передает руководство другому, по своему усмотрению, но тому, кто еще не руководил. Это был какой-то выход из положения, но решался только вопрос проведения собраний, а вопрос руководства общиной оставался нерешенным. Мы понимали это, но на большее пока не были способны. Хочется отметить, что с самого начала самостоятельного служения в нашей общине образовался хороший хор. ответственным регентом избрали Яшу Петерса, который очень любил это служение и совершал его старательно. В хоре были красивые голоса, так что и хоровое, и общее пение звучало стройно и оказывало хорошее влияние. Успешно подобранные гимны несли общине утешение и ободрение, так как исполняли их естественно, всем сердцем разделяя мысли, изложенные в гимне. Бодрое, радостное пение звало всех нас на труд и вселяло стойкость в отстаивании истины. Община наша постепенно возрастала за счет братьев и сестер, присоединяющихся из зарегистрированной церкви. Хотя нас было и мало по сравнению с официальной общиной, мы радовались духовной свободе, в которой стояли, имея в себе свидетельство, что угождаем Господу. Большие проблемы были с Яковом Ивановичем. После серьезного разговора он первое время вел себя спокойнее, в проповедях не допускал грубых выпадов, но постепенно вошел в старую колею. Человек выносит наружу то, что в нем живет, как и сказал Господь. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Луки 6 глава 45 стих. Для нас все это было серьезным переживанием. К нам нередко приходили посетители из зарегистрированной общины. Видя их, Яков Иванович особенно воодушевлялся на такие выражения, как «Пусть меня хоть на котлеты изрубят, а я все равно буду верен Господу». Мысль, в принципе, правильная, но подобные грубости отталкивали интересующихся, и они не только сами больше не приходили, но и других отговаривали. Яков Иванович мог проповедовать и неверные понятия. Например, прочитав текст «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Псалом 92, 17 стих. Он утверждал, что в вечности существует не только рай и ад, но и третье место – страна молчания. Подобные «откровения» в кавычках он любил находить в Слове Божьем и говорить о них с кафедры. Как-то одна сестра спросила на собрании, «Можно ли мне принимать у вас вечерю Господню, если я и в регистрированной общине еще участвую?» «Разрешите мне сказать», – встал Яков Иванович. «Написано, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». В тот день я руководил собранием. Мне было очень неприятно слушать такое заявление. Я постарался исправить дело, сказав, «Мы не считаем вечерю в зарегистрированной общине бесовской трапезой, но все же вам надо решить, где участвовать, там или здесь». Подобные выходки Якова Ивановича тревожили нас, но, опасаясь новых неприятностей, мы боялись трогать его. Мне иногда вспоминались слова Траугота Францевича, который предсказывал, не желая поддерживать нас. «Разделениями вы начали, разделениями и продолжите, пока не раскрошитесь на маленькие группки». Мы видели, что над нами висит угроза исполнения этих слов, но что можно было предпринять? Некоторым очень нравились речи Якова Ивановича, его плавный говор с украинским акцентом. Они разделяли его крайние взгляды. Если снова затронуть его, эти люди будут на его стороне и может произойти разделение. «Братья, зачем же вы вышли из регистрированной общины, если не отстаивать истину?» – взволнованно говорил Яша Петерс. «Вы вышли, чтобы служить Господу поистине, и вдруг снова должны бояться?» «Мы не боимся Якова Ивановича, но какое будет поношение на нас и вообще на отделенных?» «Все равно, — настаивал Яша, — надо один раз решить этот вопрос, иначе это никогда не кончится. Разве его проповеди не является поношением?» Такие разговоры проходили между братьями. Один раз я поехал к Якову Ивановичу, чтобы по-доброму переговорить с ним, в надежде, что он поймет и исправится. Мы не стали разговаривать в квартире, а пошли прогуливаясь по улице. Я говорил о нашем несовершенном проповедовании, что бывают серьезные ошибки, и надо подсказывать друг другу. Таким образом, готовил его к принятию конкретных замечаний, которые считал необходимым сказать, опасаясь отрицательной реакции». Яков Иванович слушал внимательно, соглашался со мной и тоже стал говорить в этом направлении. «Мы же неопытные проповедники, никто нас никогда не учил, как можем, так и проповедуем». «Конечно, если бы поучиться на библейских курсах», — продолжал я его мысль, — «там многое подсказали бы нам, что уместно, а что неуместно говорить в проповеди». «А что, если нам самим провести что-то наподобие курсов?» — оживился вдруг он. «Кто же будет преподавать?» Я без всякой надежды глянул ему в глаза. Он немного помолчал, а потом с таким же воодушевлением сказал. «Ну, хотя бы просто собраться и подсказать друг другу». Эта мысль мне понравилась, и я подхватил ее. «Было бы отлично. Мы уже достаточно хорошо узнали, кто как проповедует, и могли бы обратить внимание на недостатки, помочь друг другу». Такой оборот дела освобождал меня от неприятной необходимости указать Якову Ивановичу на его грубости в проповедях. Если будет такое общение проповедующих, то всем вместе будет легче увещать Якова Ивановича. «Давай предложим братьям провести такое братское. Она будет полезна», — вдохновился Яков Иванович. «Думаю, братья согласятся», — уверенно кивнул я. «Мы еще немного поговорили. Уже давно стемнело, и мы мирно расстались, уверенные, что поговорили о хорошем деле и в мирном тоне. Об этой беседе я рассказал братьям нашего круга. Идея о проведении специального братского для обсуждения проповедования воспринялась с радостью. Все переживающие о том, как проповедует Яков Иванович, видели в этом возможность решить злободневную проблему. Проводить ответственные собрания зачастую поручали мне, поэтому и руководить братским в этот раз должен был я. Мне первому высказали замечание. Ставили на вид, что я слишком быстро говорю, так что слушающие не успевают усваивать излагаемые истины. Действительно, если у меня во время проповеди получалась пауза, я терялся, переживая, что собьюсь и не буду знать, что говорить дальше. Поэтому как бы с разгона брал высоту и не останавливался до конца проповеди. Наставления братьев я принял и в дальнейшем старался говорить медленнее. Предвидя, что обсуждение проповедования Якова Ивановича будет напряженным, мы решили выслать его последним. Мы пользовались таким методом обсуждения. Брат, о котором рассуждали, выходил из зала. Без него приходили к общему мнению. Потом приглашали его и высказывали свои пожелания. Якову Ивановичу мы на примерах показали его грубости и другие отрицательные стороны. И ссылаясь на то, что уже не один раз указывали ему на эти недостатки, а исправления с его стороны нет, нашли необходимым отстранить его от проповеди, пока не увидим исправления в его характере. Для Якова Ивановича проповедь была самым чувствительным нервом. Это был предмет его гордости, и он считал себя исключительным сильным проповедником. Видно, он не ожидал такого решения и не смог вынести его. К следующему собранию он обошел своих сторонников, человек 12, и они стали собираться отдельно. Нас оставалось около 50 человек. Мы пытались беседовать с Яковом Ивановичем, обвиняя его в разделении, но он категорично заявил: «Я никогда не принадлежал к вашей общине, просто приходил к вам на собрание, пока мне нравилось. Я же не заявлял, чтобы вы приняли меня в члены». Удивительно, что он пошел на такую фальшь, но вместе с тем здесь была доля правды. Мы определяли членство просто по посещению наших собраний, бывших членов официальной общины. Поняв, что это значительный недочет, мы провели организацию общины. Каждый желающий быть членом нашей церкви вставал и заявлял об этом на специальном собрании. Так у нас появилось определенное членство, и каждый принятый в члены мог быть подвергнут церковному взысканию. Однажды к нам на собрание пришли два незнакомых брата. Мы познакомились. Оказалось, в 80 километрах от Душанбе, в селе Куйбышево, есть немецкая община. Один из приехавших был пресвитером этой общины. Она возникла от проповедей старого служителя Ренца из Токмака. он посещал нескольких пожилых сестер в Куйбышево и проповедовал Слово Божье. Многие молодые люди уверовали. Ренц преподал им крещение и продолжал время от времени посещать. Потом он рукоположил одного брата на пресвитера, а другого на диакона. Так и жила эта малоизвестная община без регистрации. Ренц пояснил им, что общины всех Б идут неверным путем, и они не искали с ними контакта. Услышав о нашей общине, куйбышевцы решили познакомиться. Беседуя с ними и слушая их проповеди, мы почувствовали единство духа. Вскоре мы тоже посетили Куйбышево. Церковь очень радушно приняла нас, и между нашими общинами завязалась дружба. Собирались верующие и в городе Ригаре, расположенном в 60 километрах от Душанбе. Они раньше принадлежали к Душанбинской зарегистрированной церкви. Когда же в Душанбе произошло разделение, то и в Ригаре разделились. Отделенная община стала поддерживать с нами тесную связь. Самостоятельно стали собираться верующие и в городе Орджоникидзе-Абади. Раньше они тоже принадлежали к Душанбинской зарегистрированной церкви и приезжали сюда на собрание, так как собираться где-то вне молитвенного дома запрещалось. В связи с нашим выходом смелее стали действовать и другие. Так проживающие в Орджоникидзе-Абади стали собираться самостоятельно, но конкретно о своем выходе из общины всех Б не заявляли, опасаясь преследований. Просто собирались отдельно, потому что далеко ездить в город. Орджоникидзе-Абад находился в километрах в 20 от Душанбе. Эту группу мы тоже посещали, но в духе как-то не роднились с ними. Их неопределенная позиция нам не нравилась, но влияния на них мы не имели. Там были пожилые братья, например, тесть Александра Карповича, не расположенные жертвенно встать на защиту истины. Была еще одна община братских меннонитов в Кумсангирском районе, с которыми мы поддерживали некоторую связь. К ним трудно было попадать, потому что поселок находился в пограничной зоне, и для въезда требовался пропуск. Иногда мы заезжали туда окольными путями. Находился этот поселок в 150 километрах от Душанбе. Ездили мы в то время в основном на общественном транспорте или на мотоциклах. Легковые автомобили считались великой роскошью и по цене для нас были недоступны. Истинному христианину присуще общение. Чем больше нас влечет к Богу, тем сильнее влечет друг к другу. Об этом писал и Давид в книге Псалмов. «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». 15 Псалом, 3 стих. На всю жизнь запомнились наши радостные общения, особенно с друзьями из Куйбышева. Приезжали они обычно в субботу вечером, кто на мотоцикле, кто на автобусе. Общались до ночи, много пели. А в воскресенье проводили утреннее богослужение, делились словом, пели, читали стихи, молились. После обеда обычно проходило свободное общение во дворе. Яша Петерс брал аккордеон, кто-то гитару, и до позднего вечера лилось звучное радостное пение. Беседовали мы редко, потому что были молоды и неопытны. Иногда вспоминали что-нибудь из прошлой жизни, но в основном радость о Боге, о христианской жизни изливалась в пении. Мы любили петь во славу Господа. Летом 63-го года к нам впервые приехали служители из оргкомитета Павел Фролович Захаров и Михаил Иванович Хорев. В Ташкенте им дали два адреса – Ивана Васильевича и мой. По адресу они нашли нашу квартиру. Меня дома не было. Я после работы поехал на спевку. Фрида приняла братьев и поспешила в магазин купить что-то на ужин. Михаил Иванович вызвался посмотреть за нашим полугодовалым Петей. Когда Фрида вернулась из магазина, братья спали, сидя на диване. Видно, прошлые ночи были у них бессонные. После мы узнали, что Павла Фроловича в Ташкенте арестовали и посадили в КПЗ. Церковь молилась о нем, и через несколько дней начальник милиции выпустил брата со словами: «Не хочу участвовать в этом деле, уезжай скорее из города, чтобы не попался вторично». Братья сели в самолет, тогда можно было покупать билет без паспорта, и прилетели в Душанбе. Давно уже имея желание посетить нас и познакомиться с верующими на крайнем юге страны. Фрида накормила служителей и предложила отвезти их на спевку. Они охотно согласились. Конечно, спевка у нас не состоялась. Мы просили братьев рассказать о положении дела Божьего в других общинах. Задавали много вопросов. Было очень приятно увидеть ведущих служителей движения за возрождение церквей Христовых и почувствовать единство Духа с ними. Мы рассказали братьям о наших переживаниях с Яковом Ивановичем и его отделении. На другой день было воскресенье. На утреннем богослужении Павел Фролович и Михаил Иванович были у нас. Их проповеди вселяли бодрость и окрыляли в вере. После собрания служители отвечали на вопросы членов церкви. У нас складывалось полное взаимопонимание в духовных вопросах. В свое время мы с пониманием приняли послание инициативной группы. Но одно дело читать написанное, и другое дело общаться с живыми людьми, представителями того движения, которое нас увлекло. После общего собрания остались братья для обсуждения деловых вопросов. Служители поинтересовались причинами разделения и, внимательно выслушав, выразили готовность пойти в отделившуюся группу на вечернее собрание. Мы одобрили такое желание и предложили назначить на следующий вечер общее собрание и пригласить на него и отделившихся. Собрание назначили, и Михаил Иванович с Павлом Фроловичем после обеда пошли в группу Якова Ивановича. Сопровождать их наши братья поручили мне. Слушая проповедь Якова Ивановича, говорящего, как всегда, высокопарно и высказывающего некоторые сомнительные мысли, я думал, скажут ли служители «Аминь» на такую проповедь. К моему удовлетворению, они «Аминь» не сказали. Это удовлетворяло меня, что мы одинаково понимаем истину. В целом, хорошо чувствовалось, что мы с братьями одного духа, и я был уверен, Якова Ивановича они поймут так, как и мы». После собрания служители побеседовали с членами церкви о причинах разделения и пригласили всех на совместное членское собрание для решения вопроса о воссоединении двух частей общины. В начале беседы с группой Якова Ивановича я спросил братьев, может, они хотят беседовать без меня. Они дружно сказали: «Нет-нет, ты не помешаешь». Я молча слушал их рассуждения, и только когда служители спросили меня, примут ли вместе со всеми и Якова Ивановича, я ответил: «Думаю, что примут, если он покается за разделение, только с условием, что он не будет проповедовать, пока не усмотрит церковь. Он произвел разделение из-за решения по поводу его проповедования, поэтому должен с этим смириться». Павел Фролович пошел ночевать к Якову Ивановичу, а Михаил Иванович ко мне. В понедельник я не смог пойти на членское собрание, так как работал во вторую смену. У нас было 3 человека, желающих принять крещение: мой брат Петя и 2 сестры из разных семей. Первым вопросом на собрании было их испытание. Оно прошло спокойно, в полном согласии. Вторым вопросом было примирение 2 частей общины. Особенно трудно проходил вопрос Якова Ивановича. Был момент, когда он уже становился на колени каяться. «За что будешь каяться?» – спросил Павел Фролович, который вел собрание. «За все», – ответил Яков Иванович. «Нет, Яков Иванович, надо конкретно, а то после ты скажешь, я за это не каялся». Павел Фролович стал спрашивать: «За произведенное разделение каешься?» «Каюсь». «За грубости в проповеди каешься?» «Нет, это надо объяснить». Яков Иванович поднялся с колен. Долго еще рассуждали по этому поводу, объясняли ошибки и увещали Якова Ивановича. В конце концов он признал себя виновным и покаялся. Его попросили выйти и стали решать, принять в церковь или воздержаться. Некоторые братья утверждали, что покаяние Якова Ивановича не искренно, и его не надо принимать, пока не убедимся в искренности. Но так поступить было бы неверно, имея в виду души, которых он опять мог увести из церкви. Кончилось собрание поздно вечером. Якова Ивановича приняли вместе со всеми отделившимися. На другое утро служители приехали ко мне. Приехал и мой брат Петя. От нас можно было пешком пройти на речку. Мы договорились пойти поискать место для крещения и там же крестить Петю. По дороге Михаил Иванович беседовал с Петей, а Павел Фролович со мной. Он коротко рассказал о прошедшем собрании. Некоторые настаивали не принимать Якова Ивановича, пока не станет ясно, что его покаяние искреннее. «А мы все же приняли. Как ты думаешь?» – спросил он. «Думаю, правильно. Помните, когда мы были у них на собрании, я сказал, что надо принять, если он покается. А если будет продолжать старое, тогда уже наказывать. Приняли его с условием, что он не будет участвовать в проповеди. С этим он долго не хотел соглашаться, но потом смирился». «Ну и хорошо», — обрадовался я. «Если он покаялся за разделение, то, думаю, не станет сразу отделяться». Мы нашли подходящее место на реке, помолились, прочитали Слово Божье, и мой брат принял крещение. Это было первое крещение в нашей свободной общине. Сестер, прошедших испытания, крестили вечером, когда я был на работе. На этом крещении присутствовало много братьев и сестер. Мы рассказали служителям и об Алексее Карповиче, который не стал посещать зарегистрированную церковь, но и на наше собрание не приходит. Видно, он общается с Афанасием Ивановичем, бывшим диаконом, и со своими родственниками, но не в виде богослужений, а просто посещая друг друга. Павел Фролович и Михаил Иванович пожелали побывать и у них. После беседы Алексей Карпович, Афанасий Иванович и их родственники решили присоединиться к нашей общине. Они заявили о своем желании, и мы приняли их. Община теперь насчитывала около 80 членов. Решили, что Алексей Карпович, как рукоположный пресвитер, будет совершать преломление хлеба. Но руководство общиной пока останется нерешенным вопросом. И собраниями будем руководить по очереди, как и прежде. Наша церковь увеличилась, и теперь не во всяком доме можно было провести собрание. В воскресенье проводили богослужения в более вместительных домах, занимая все комнаты, из которых выносили мебель. А среди недели посетителей было меньше. Собрания проходили у тех, кто сам приглашал, потому что всякое служение в церкви должно быть добровольным. Постепенно определились те, кто постоянно приглашали, и установилась известная последовательность. Когда вернулась группа Якова Ивановича и присоединился Алексей Карпович со своими сторонниками, в общине обозначилось три круга своих «людей», в кавычках. Самый многочисленный круг – это мы, молодые братья, и те, кто с нами. Затем круг Якова Ивановича и круг Алексея Карповича. Это не были явные группировки, но вместе с тем ясно обозначалось разномыслие, затрудняющее устройство внутренней жизни церкви. Осенью 1963 года к нам снова приехал Михаил Иванович Хорев. Мы полюбили его и от всей души радовались приезду. Он много рассказывал нам о положении дел в братстве и предупреждал, что власти пойдут на смягчение отношений к верующим, чтобы вернуть отделившихся в зарегистрированные общины. Нет, они не изменили свои намерения не изложить Церковь Христа. Их цель – оставить служителей оргкомитета без сторонников. «Так власти рассчитывают разделаться с нами», — говорил Михаил Иванович. «А потом снова начнут затягивать гайку и больше не допустят подняться такому движению». «Как вы думаете, удастся им осуществить этот план?» — спрашивали мы. «В целом нет», — уверенно говорил Михаил Иванович. «Конечно, кто-то соблазнится, некоторые возвратятся, но Господь Иисус сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Спокойствие Михаила Ивановича и его уверенность была нам по душе и вдохновляла на бескомпромиссное служение. «Вернуться под руководство всех Б без их искреннего покаяния – это предательство дела Божьего», – продолжал Михаил Иванович. «Если они вообще способны еще искренне покаяться, то должны письменно обратиться к народу Божьему с исповеданием своего отступничества». Все это было нам понятно, и мы вполне разделяли эти взгляды. Вернуться к старому – снова находиться в позорном порабощении у уполномоченного, соглашаться с его запретами, водить детей на собрание и крестить. Кого усматривает церковь? Никогда. Лучше тюрьма, хотя мы ее еще не испытали. Лучше умереть, чем изменить однажды познанной правде. Отступничество всех Б, объяснял Михаил Иванович, лишило их права оставаться в руководстве братством, даже если бы они и покаялись. Поэтому плодом покаяния, искреннего покаяния, был бы созыв Всесоюзного съезда, куда пригласили бы и официальные церкви, и неофициальные, то есть незарегистрированные. На таком съезде им надо сложить свои полномочия и предоставить руководство съездом оргкомитету. Только такие действия доказали бы искренность их покаяния. Мы с удовольствием слушали такие рассуждения и радовались, что служители оргкомитета полны решимости добиваться полной победы. Было понятно, что для инициаторов такого движения нет другого выхода, как идти к полной победе. Или победить, или жизнью поплатиться за свое дерзновение. Власти никогда не простят их за тот огонь, за ту ревность, которую они возбудили в народе Божьем. Михаил Иванович рассказал, что какой-то сведущий человек сказал братьям: «Вы даже не представляете себе, что вы наделали. Вы опрокинули все наши достижения в низложении верующих. Если вы сегодня прекратите свою деятельность, то нам понадобятся десятки лет, чтобы вернуться к тому, что мы было уже достигли». Мы поведали Михаилу Ивановичу, что узнали состав раствора для печатания гектографическим способом и начали печатать нотный сборник хоровых гимнов. «Можно посмотреть вашу работу?» – спросил он. «Может, что-то подскажу?» Не зная, какими чернилами лучше писать, мы растворяли химический карандаш, делали насыщенный раствор, но получали всего 20-25 экземпляров. Правда, мы и этому были рады. Для хорового пения много приходилось писать нот, а тут один раз напишешь и получаешь 20 экземпляров. «Хорошо, что вы смело взялись за эту работу», — похвалил Михаил Иванович. «Но это надо делать поосторожней. Смотрите, у вас окно открыто прямо на людскую улицу. Любой проходящий может подойти, отодвинуть шторку и увидеть всю вашу работу. Такие случайности надо исключить». «Мы даже не подумали об этом», — переглянулись мы. «А думать надо, братья». «За нами будут следить, и за эту работу кому-то придется дорого платить. Должен еще сказать, что ваши чернила не годятся. Поменяв их, вы будете получать 100 и более экземпляров. Я попрошу, чтобы вас посетила сестра, которая хорошо знакома с этой работой. Она научит вас, и вы напечатаете нотные сборники, не только для своей общины». Через некоторое время к нам приехала сестра, и мы смогли напечатать больше 100 нотных сборников, большую часть которых отдали в другие общины. Мы чувствовали, что принадлежим к большой семье детей Божьих. Мы не одиноки, о нас заботятся, от нас ожидает участие в общем деле. Нас радовало, что можем что-то делать для других. Правда, это требовало определенной жертвенности. Печатать приходилось по ночам, жертвуя отдыхом, потому что времени на все не хватало. Но мы делали это охотно. У нас был живой интерес к результатам этого труда. Дело Божье было нашим делом. Когда мы закончили нотный сборник и увезли его в Ташкент, нам поручили печатать журнал «Вестник спасения». Михаил Иванович сказал, что переменное руководство, которое мы практикуем, не евангельское. Так община никогда не будет устроена. Он рассказал о Степане Герасимовиче Дубовом из Джесказгана, которому братья поручили ответственность за Среднюю Азию. «Это очень опытный в домостроительстве брат», — говорил Михаил Иванович. «Он приедет и совершит в церкви избрание пресвитера». После этого разговора мы стали молиться, чтобы Господь усмотрел пресвитера для нашей общины. Алексею Карповичу это не понравилось. «Народ стал просить, дай нам царя», — говорил он как бы между прочим. Видно, сам он боялся пресвитерского служения и загонения. Отказаться и уступить другому казалось унизительным. Между тем, в Москве прошел съезд всех «Б». Собирали делегатов на расширенное совещание, а уже в ходе совещания – провозгласили его съездом. Он проходил во второй половине октября 1963 года. На этом съезде отменили новое положение и инструктивное письмо. Вместо этих документов приняли устав. В нем были исключены самые грубые отступления, отраженные в новом положении. Вскоре после съезда в Душанбе приехали Артур Иосифович Мицкевич и Сергей Петрович Фадюхин. Они побеседовали с Алексеем Карповичем, и он согласился вернуться в официальную общину. Нас всех приглашали на собрание послушать прибывших из всех «Б», но мы решили не ходить. Услышав, что Алексей Карпович согласился вернуться, братья послали меня и еще одного брата побыть на собрании, чтобы убедиться, правда ли это. С Алексеем Карповичем до собрания мы не успели поговорить. Услышанное в регистрированной церкви было неприятно нам. Артур Иосифович сказал, что Алексей Карпович принял благоразумное решение возвратиться в родную церковь, и они надеются, что его примеру последуют и другие отделившиеся. Их, мол, с большой радостью встретят и предоставят возможность участвовать в служении. Алексей Карпович лично подтвердил, что возвращается в родную для него общину. На это, по всей видимости, были причины. Как пресвитер зарегистрированной общины, Алексей Карпович в свое время не мог оставаться незапятнанным всеобщим отступлением, хотя в целом и сохранял богобоязненность, за что уполномоченный снял его со служения. Теперь же, когда его озарил свет, воссияющий в нашем братстве по милости Господа, ему нужно было осознать и осудить свои неверные поступки, а он только утверждал свою невинность. Когда Алексей Карпович был еще с нами, мы слышали, как он говорил: Я не носил списки крещаемых к уполномоченному. А мы знали, что такое делалось и при нем. Мы забеспокоились, что он говорит неправду, и пошли к нему домой побеседовать на эту тему. Выслушав нас, Алексей Карпович сказал: «Братья, я не обманываю. Я действительно не носил списки к уполномоченному в начале своего служения. Тогда он не требовал этого. А когда стал требовать, тогда да. Такой порядок существовал, иначе нельзя было». Нас смущал такой подход. Хотелось видеть сожаление, сокрушение о прошлом, но его не было. Требовать покаяния мы не посмели. Такое отношение к прошлой неверности в служении Богу не давало Алексею Карповичу ни свободы, ни желания приобрести ее. Сохранялся в нем и страх перед гонениями. Теперь он ушел в лагерь, где руководили отступники, которые от проведенного съезда не стали чище. Вместе с Алексеем Карповичем ушли и некоторые из его сторонников. Мы с грустью смотрели на возвращение Алексея Карповича. А Мицкевич спросил меня и брата, который был со мной: «Может, вы тоже вернетесь в наше дорогое братство, так много пострадавшие в 30-е годы?» «Нет, мы не для этого пришли сюда. Всех бы не раскаялся в своем отступничестве, и потому мы не можем вернуться под его руководство». «Вы думаете, Алексей Карпович хуже вас разбирается, что происходит?» – возмутился Мицкевич. «Он понял, что надо вернуться. А вы?» «Мы не в Алексея Карповича уверовали, а во Христа, который хочет видеть нас верными Ему». Было скорбно на сердце, но произошло то, чего и следовало ожидать. На нашем членском собрании поднялся вопрос, что делать с возвратившимися. Мнения были разные. Основной разговор шел об Алексее Карповиче. Решили взять его на замечание, а других отпустить без взыскания. Такую разницу делали по той причине, что служитель Божий несет большую ответственность за свои действия. Если бы он не перешел, то и другие не решились бы на это. Сообщив Алексею Карповичу о нашем решении, мы сказали, что теперь не можем приветствовать его, и указали ему на то, что он решал свой вопрос с отступниками, вместо того, чтобы посоветоваться с братьями родной общины. «Вы же в свое время заявили на нашем собрании, что хотите разделять с церковью все ее тяготы и переживания», — напомнили мы ему. «Братья, не огорчайтесь на меня», — поникшим голосом попросил Алексей Карпович. «Это моя родная церковь. В ней надо работать и отстаивать истину. Мне обещали, что поставят служителем. Я буду вести общину по верному пути, как заповедал Христос». Вскоре мы узнали, что Алексея Карповича поставили председателем исполнительного органа. Его обманули, определив на должность, о которой он говорил при нас, что таковое по Евангелию вообще не должно быть в церкви. Должны быть только пресвитера и диакона. Хотя бы через это он увидел, что сделал неверный перед Богом шаг.